Param Motitaram Mahuttamangam বিব্রত ভবিষ্যতি কদা মম স্বার্থ নাম। পরম করুণাঘন বিগ্রহ শ্রী শ্রী গৌরনিত্যানন্দ প্রভু এবং Мы начинаем грандху одного из ближайших спутников, Шри Шри Гауранитьянанда Прабху. Также он является вечным спутником Шри Шри Радха Мадхава. По их милости. В честь ухода по просьбе некоторых преданных, по просьбе их родственников, мы отмечаем этот день. Мы отпразднуем это, проведя лекции по священным писаниям. В связи с этим праздником предмет нашего обсуждения будет книга «Спасители падших Кали-Юги». Он является одним из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху. Он очищает весь мир. Великий Ачарья, один из шести Госвами, который своей жизнью показал пример Радхадаси, Шипад Рагунадас Госвами Чарани. И написан, мы будем обсуждать написанное им Шри Шри Вилапа Кусуманджали. Мы говорили, что он дал жизнь этой грандхе. Пранита, эта книга, увидела свет благодаря нему. И есть много разных книг. И много преданных писали книги. Но книги Шрипада Рагхунатха. Эта поэзия его, она абсолютно несравненная. Это просто он вложил свою жизнь в эти строки. Это очевидно. Шри Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Спаситель падших Кали-Юги. Являлся Нилачала Лилу, когда последние 24 года своей жизни он погрузился в сладостное разлуки, настроение Мадонакхи Бхави Шримати Радхарани. И он переживал все эмоции, Дивьян Мадарас и другие. Он насладился сладостью Радха Бхавы, Дивьян Мада. И из этого океана безграничного он был погружен в этот океан последние 24 года в своей жизни Шрипад Рагхунатха. Он обрел особую милость Шрипада Махапрабху. Его ближайших спутников. И он был свидетелем этих лил Махапрабху. И также был обрел милость Сварупа Дамодара. Он знал все переживания Махапрабху. Знала Налила, также по милости Шримана Махапрабху. Это изумительное отречение Рагунатхи. Баджана Ништ. Махапрабху благословил. Махапрабху так был рад его служением, что Махапрабху немножко из этого океана влил в сердце Шри Рагунатхи в экстазе Шипад Рагунат. Он пришел в эту Враджадхаму. Он принял прибежище, полное прибежище, не отличного от самой Радхарани, Радакунда. И в этом месте на Радакунде он являл потрясающее отречение своего баджан. Днем и ночью непрерывно баджан совершал. И в последние годы, когда он здесь находился, он просто страдал без сакшат-даршана и жил надеждой обрести севу, постоянно молился об этом. И пожар разлуки с Радхарани сжег его сердце. И этот пожар его сердца — это неописуемо никакими словами. В этом мире нет такой боли, такого пожара. Это всепожирающий огня. В конце немножко этот огонь утих, и Шипад Рагунат он выразил этот разлуку, он проявил эту всю разлуку в этих строках, он оставил еду и сон. И он упал на берегу Радакунды. Страдающий от желания служить Радхарани. И он громко рыдал. Париспон служил. И он воспевал качество и лила Радхарани. И он очень скорбел. Рыдал. И вот это вот его скорбь, слезы, это настроение. Это настроение он и вложил в строки Шри Шри Вилапа Кусуманджали. Можно задать вопрос. Если кто-то очень страдает и плачет, как он пишет, как он сможет писать? Когда кто-то в разлуке, если он страдает, плачет. Кто-то может писать стихи в таком состоянии? Вряд ли мы это увидим. Если он будет просто терять голову от разлуки, как он будет писать стихи? Можно задать такой вопрос. А в ответ на это? Это означает, что он был наделен особым благословением даровать эту милость, что он смог это записать. Он для всех людей эту милость вложил в эти строки. Что это за милость? Это скорбь его разлуки. которое выражено в поэзии его строк, в его словах. Все это внутри находится. Все настроения его сердца, этот пожар разлуки, этот божественный пожар он вложил в эти строки, в эти слова, в каждую шлоку, в каждом звуке, в каждом слоге. Этот скрыт этот пожар разлуки. Он эту могущественную истину, према баджан, он выразил это, вложил. Если кто-то будет слушать об этом према раса баджане, он погрузится в эту вираха расу Рагунатх, читая эти строки. Если саду слушает, его сердце будет переполнено према расы. Он просто упадет от экстаза, погрузится в прему. Если обычный человек будет слушать, повторять это, воспрославлять это, то его сердце очистится от этой разлуки и растает. И у него появится вкус к лилам Рада Мадава. Этот обычный человек, он станет саду. Поэтому милость это проливается для всех людей. Есть према садана, бхава садана, вираха садана. Это самые могущественные процессы. И все это вложено в строки Вилапа Кусуманджали. Баладева Видья Бушан об этом пишет. Садок погружен в разлуку со своим божеством и не может обрести даршан. Тогда жажда встречи, она топит, растапливает его сердце с одной стороны. С другой стороны, когда он не может обрести дальше свое божество, тогда он думает, я не квалифицирован, я недостоин, я неудачлив. Он становится очень смиренным, он погружается в глубокое смирение. Тогда его сердце тает, и затем он погружен в блаженство. Днем и ночью плачет разлуки. Его глаза наполнены слезами. Непрерывно текут слезы из его глаз. В таком состоянии он быстро достигнет высочайшей цели према. В такой-то разлука према — это и есть высочайшая цель, высочайшее возможное достижение. Если преданные совершают шаван киртан, они также смогут обрести эту пурушарту. Благодаря слушанию, по прославлению таких книг. Этой особенности, этой книги нету более могущественного процесса. Знает человек или не знает, огонь всегда жжет. Кавираж Госвами Пад пишет, если человек неосознанно, люди, человек скажет, я ничего не понимаю, о чем здесь речь, даже если он не понимает. Слушай, слушай, снова и снова. Например, если слушать о Махапрабху, о Кришне, то постепенно према придет. Харикатха, а Махапрабху такая могущественная, что слушай, слушай, даже неосознанно, человек не понимая бы, слушает, он обретет прему и расу. Поэтому Госвами говорит, это огромная удача. Эта книга, это нектар стоп Радамады. Служение их стопам Манджари Бхава. Это великая удача для садака. Эта книга. В эту югу Махапрабху. В эту югу Госвами наших. Нету большего дара просто. И Джива не сможет обрести ничего без таких книг. Кто-то может задать вопрос. Если такое могущество, такая милость у Рагунатха, если он так парит в огне разлуки, то получается столько качеств этой разлуки, столько он всего раскрылся. Как же он удерживает свою жизнь в такой разлуке? Как он может выжить? В ответ на это говорит. Невозможно выжить от такого пожара. Но это это другой огонь. Это на самом деле высшая истина. На самом деле, этот огонь разлуки, он бы сжег сразу. Но это удивительно, но в этом огне разлуки происходит и встреча, которая утоляет этот пожар, успокаивает боль разлуки одновременно. Это непостижимо. Но это так. Поэтому в этой разлуке он может жить. И он, Рагунат, так скорбит в разлуке с Даршиной. И он так жаждет служения ей. И он обрел эту Даршину. Он увидел свое служение. И он успокаивался и записывал что-то. Госвами Пад сказал, это скорбь, эти слезы, Рагунат. Это высочайшее положение преданного. Поэтому и жизнь его удержалась в теле, что он еще должен был это все выполнить, эту миссию, передать нам эту милость. Кто бы еще мог нам такую милость дать, как не он? Поэтому он должен был жить. Раджат парага патабаса вибхушанена Субхан парам атитарам ахуттамангам Вибрат бхависвати квада мама сарханаму Оху! Ой Сумуки! Самбодан патчен. Он говорит, о Сумуки, о прекрасная ликая. Жаграда авастхай кунадин я столько дней уже не могу обрести даршан твоих стоп. Каков мой баджан? Какова моя удача? Нет у меня ни баджан, ни удачи. Но я молюсь тебе, даже во сне. Я молюсь, чтобы когда-нибудь все-таки обрел эту удачу. Что же ты хочешь? Твои лотосные стопы. Твои нежные лотосные стопы, розовые. И они, твои стопы, встречают изумительный аромат. Я жажду служения, возможности украсить твои стопы. И я надеюсь, что когда-нибудь смогу поставить твои лотосные стопы себе на голову. Это моя молитва. У меня моя голова, высшая часть моего тела. Я мечтаю, чтобы твои стопы ты поставил на мою голову. И это будет моя величайшая удача. О, Ишвари, я не достоин этого, но тем не менее, я днем и ночью молюсь об этом. Когда же моя голова станет дхамой твоих стоп? Что это у нас там? Говорится, что голова — это высшая часть тела, потому что все столько органов восприятия, все они на голове находятся. Также знание, разум, логика, все это в голове. Поэтому голова считается главной частью тела. И она наверху находится. Голова контролирует все остальное. Поэтому он говорит, моя голова тогда обретет величайшую милость. И смысл моей жизни будет исполнен. Он говорит, я хотя бы во сне, может быть, это произойдет, потому что я недостоин, чтобы это произошло наяву. Может быть, хоть во сне это произойдет, и я обрету эту удачу таким образом. Он так рыдает. И не всегда он даршан обретает и страдает в разлуке, поэтому выражает эти молитвы. Это его плач, это и садхана, и сиддхи, это и процесс, и цель. И он является, и он мечтает о служении Шримати Радхарани. Если бы она была всегда рядом, у нее бы не было этой разлуки, он бы не смог эту милость даровать садакам. Если бы не было разлуки его, если бы он не плакал в разлуке. И это очень сладостное его настроение. Это бхава. Эти качества и лилы Радхарани, которые и говорится, что в разлуке преданный становится очень смиренный. И он очень смиренный, Рагунат, смиренным настроением. Также и Госвами. Они показывают нам высший уровень разлуки. Шивропа Госвами пишет. Такие даже великие, как Махадев и Брахма, они не могут обрести этот даршан Радхарани. Но я жажду вашего даршана, Рада Мадхава, хотя даже и Брахма и Шива не могут обрести этот даршан. Наверное, у меня нет ни стыда, ни страха, но у меня нет иной молитвы. Я прошу очень многого, но все остальное просто мне не нужно. Моя разлука сожгла мой страх и смущение, стыд. Что значит джанту? Это означает как животное. Он говорит, он в глубоком смирении говорит, что я подобен животному. У меня нет ни страха, ни стыда, что я прошу так много, и ничего другого мне не надо. Поэтому я прошу себе это. И он, Рати, Ритуласи Манджари, вечный спутница Шримати Радхарани, и также вечный спутник Махапрабху. Но видите, как он смиренно говорит, что я подобен животному, хотя он такая великая личность. Посмотрите, как он относится к своему телу. Он говорит, я подобен животному. В Бхагаватам мы видим, когда Шукамуни завершал Шримад Бхагаватам, то он сказал одну шлоку. О, царь, ты очень скоро умрешь. Я тоже умру. И сам Шука тоже говорит, я подобен животному. Я ничего особенного себе не представляю. И Рагхунат Дас, он жаждет этого даршана, несмотря ни на что. На самом деле он очень достойный, он совершенный, преданный, но он очень смиренен и говорит, я не могу это обрести во сне, но во сне, я надеюсь, что, может быть, во сне когда-нибудь я обрету даршан своих стоп. И он видит даршан Радхарани, описывает лилу. Он видит ее прекрасный лик, описывает его и говорит, о Самуки, он обрел даршан на самом деле. Говорит, о прекрасная лика, о великая госпожа, он обращается к ней, Самуки. Он настроение служанки обращает. Это особенность Раджа Бхавы. У него нет ни тени, ни гордыни, ни скверны. Сам Говинда говорит, в Раджа Бхава, у них нет страха. Они там друзья с Кришной равны, родители заботятся как о своем сыне. также Манджари служит Радхарани. Нет страха. Во Врадже нет страха или смущения, беспокойства. Там отношения открыты и равны. Эти слова Гопи, они гораздо слаще Говинди, чем все веды. Без всякого благоговения. Также родители, друзья, его возлюбленный Кришна, их отношения, Кришна, страх. А эти даси, кинкари, и служанки. Но в Абраджи дасия, она особая. Но в этой даси нету страха. Там эта дасия исполнена дружбы. Там она наполнена радостью, а не благоговением. Ну, то есть радость, а не страха. Поэтому их дасия, да, по своей природе, настроение этой дасии — это дружба. Поэтому их сева очень сладостна, так и приносит им радость. Эта сева должна быть доступна для сакхи. Это рада дасия, это особый дар в эту югу Махапрабху. Это великий ваш жив, это милость. И Рагунатх Дас говорит: «Сумукхи», он говорит, как прекрасно твое лицо. Сумукхи. Он увидел ее лик сам. И в это время он, Кришна рядом с Радхарани. Насколько же она прекрасна. Он видит ее лицо. Хаджана говорит, что если кто-то увидит на ходом мгновение, он потеряет сознание. Даже сам Говинда теряет сознание красоты ее лица. Махаджана пишет: «Пурвараги». Шри Кришна говорит своим друзьям: «Что за чудесное имя Радха создал Творец?» Это имя Радха. Он океан нектара назвал Радхой. «Я тону в этом океане. В ее имени я не могу забыть его имя». Когда я услышал ее имя, Радха, он еще не видел ее. Он говорит: «Какое сладостное имя. Я еще не видел ее». Вначале он услышал ее имя только. Он подумал: «Что за сладостное имя? Как же она выглядит? Где же она? Где же она живет?» Он даже не знает, как он, где ее встретить, он не знает. Он слышал такое ее имя, говорит, и имя такое сладостное, что я еле-еле стою на своих ногах. Я дрожу от любви. Эти два слога, я просто говорю в разлуке от этих от ее имени, Радха, когда ее имя через уши коснулось моего сердца, я полностью охвачен. Это, и он просто упал без сознания. Кришна говорит: «Со мной что-то случилось теперь». В это имя оно, мое сердце загорелось. Благодаря этому имени что-то изменилось во мне. Кикори, кикори, бузи тена пари, сунаха паранвито, О мой дорогой друг, что же мне теперь делать? Кришна говорит. Это имя коснулось моего сердца. Я теперь дрожу просто, не могу устоять на месте, не понимаю, что теперь со мной происходит. Что мне теперь делать? Посоветуй. Друг говорит, если ты услышал, и с тобой это происходит, наверное, если ты ее увидишь, тебе легче станет. И друзья постарались это устроить, чтобы он увидел и Радхарани. Когда он увидел ее прекрасное лицо, что произошло с ним? Гирдана упала с плеч. Он подумал, что это луна, сияющая. Этот гопи према, это мадан, према Радхарани, коснулась Кришны. И он забыл обо всем на свете. Этот мадан, Радхарани олицетворяет эту бхавана, сварупа маданаки махабхава. Это любовь Маднаки Махабхава, она чистая, не имеет примеси никакого мирского вожделения или эгоизма. Это гопи прем Маднаки Махабхава, чистейшая. И лицо. Сияние ее лица, когда Кришна видел его. Он потрясен. Когда услышал ее имя, я потерял сознание. А теперь, когда я увидел ее, я уже не знаю, как мне жить. Жизнь вот-вот оставит меня. Мне стало только тяжелее. Он говорит, днем и ночью ее облик перед моими глазами. Он постоянно медитирует на Радхарани. Говорит, я вот умру. Мне так трудно удержать свою жизнь. Он Субалу говорит это. Я вот ее увидел, мне только хуже стало. Что же мне делать, друг? Я теперь вижу ее днем и ночью, во сне вижу ее. Вот так с Кришной это произошло, когда увидел ее лицо. Бхагаватам говорится, Кришна, он вершина очарования, источник всех качеств, всесовершенный Бхагаван. Кришна сам очень прекрасен и сладостен. Даже Лакшми Деви отправилась во Врадж от Нараяны, привлеченной сладостью Кришны. То есть Кришна сам вершина красоты, очарования, он потерял голову, увидев Радхарани, услышав ее имя, и даже Лакшми привлекается к Кришне, оставляя своего супруга Нараяна и из всех Бхагават-сваруп, он изначальный, самый прекрасный, И говорится, что нет никого прекраснее него, но посмотрите, что с ним происходит. Материальная энергия, если она соберет всю красоту воедино, она не сможет и капли сравниться с красотой Кришны. В этом мире. Тела из пяти элементов. Они так быстро стареют и исчезают. Материальные тела. Там вечные формы Бхагавана Кришны. Сам он зачарован красотой. То сей Говинду ки это хали обвито курсе, мухито курсе. Говинда так зачарован красотой лица Радхарани. Госвами Пад пишет, даже сияние ногтей на стопах Радхарани. Это Махабхава, которая полностью покоряет Кришну, не говоря уже о лице. Это Махабхава настолько такой силы имеет. Что уж говорить? Это Махабхава такая могущественная, что сам Бхагаван покоряет. Что уж говорить о Дживе? Как нам постичь эту Махабхаву? И настолько же прекрасно. Наш Прабхупада Сарасвати говорит, и Радхарани, и Кришна, они воспринимают красоту друг друга всегда в новом свете. Прабхупада Сарасвати пишет. И лик Радхарани, который описывает Рагхунат Дас Госвами Вилапаку Суманджали, он видит все новую и новую красоту ее лица. Он говорит поэтому Сумуки. Эй, Сумуки. Он молится о том, чтобы хоть во сне увидеть Даршан Радхи и Кришну. Он не одной Радхара, он хочет их обоих увидеть. Когда он вместе, когда Кришна с Радхарани, он Мадан Мохан, с ней он наиболее прекрасен. И она наиболее прекрасна. Поэтому он хочет их видеть вместе. Тхакур Махашай поэтому говорит. Прям Бхакти Чандрика. Когда Рада Кришна, когда они вместе, то их красота усиливается многократно от их любви взаимной. Абар сей мухе бхаву хусану курусова раэйе сумуки радха. Это сумуки радха. Если бы она одна была, он бы увидел ее красоту. Конечно, ее лик прикрыт. Но когда ты рядом с Говиндой, тогда твое лицо украшено бхавами многочисленными. Килокинчита, другие. Много-много бхав проявляется на ее лице. И она украшена этими бхавами. И он хочет, другой хочет видеть Это Лили Радхарани, украшенные многочисленными бхавами. Иначе никогда этой красоты не увидеть. Это особый нектар Гауди Вайшнавов. Что ж, их цель такова, они могут обрести нектар. Это завораживает Рагунатху Даса. Это их взаимная красота, и их бхавы. У них очень много сладости и красоты и в их сердцах према. И когда они рядом, то из многочисленных бхавы, из их сердец проявляются на их лица. Это для медитации, для садака. Как он будет совершать севу? Он должен ощущать эту их взаимную прему. Према дает нектар. Их према самая сладостная. И према, присадок тоже должен обладать премой, иначе, то есть должно быть преданное, у преданного према, и иначе он, у него не будет голода к этой расе. Когда нет голода, то даже самое изысканное блюдо не покажется вкусным. Поэтому, чтобы насладиться этими бхавами Рады Кришны, нужна према. Рагунат говорит, мне нет премы, но, может быть, хоть во сне я увижу вас. Он молится, чтобы хоть во сне это. Его сон — это необычный сон человека. Что видит премик во сне? Во сне совсем другие. Будет на то милость Махапрабху, завтра мы поговорим о том, каковы сны саду.